Глава 8. Заключение. История не математика. Если бы она имела дело только с величинами, точно определенными другими словами, если бы все летописцы, все известия передавали только одну истину, и все были бы согласны между собой, тогда не было бы вопросов, а следовательно и споров. Историческая критика была бы не нужна. Но так как этого почти никогда не бывает, то сличение данных и проверка их необходимы, чтобы восстановить истину. Не только такие отдаленные темные времена, как 9 и 10 века, но если возьмем какую-либо эпоху позднейшую, даже современную, как трудно бывает иногда воспроизвести события в настоящем его виде, вследствие разногласия и сбивчивости показаний. В вопросах темных и запутанных споры и разнообразные теории неизбежны. Но приведем одно из главных положений исторической науки. В случае столкновения разных мнений о каком-либо событии должно получить преимущество то мнение, которое объясняет наибольшую сумму несомненно исторических фактов, имеющих отношение к данному событию или к данной эпохе. В подтверждении летописной легенды о призвании варяга руссов и своей теории о происхождении Руси и Скандинавии норманисты приводят разные свидетельства, но между этими свидетельствами нет ни одного несомненного. Укажем на них снова в коротких словах. Первое. Из массы византийских свидетельств норманисты нашли в свою пользу одно неясное выражение. «Русь, так называемые драмиты, из рода франков». Выражение это не имеет определенного значения. Оно употреблено в смысле народа европейского, с чем согласны и сами норманисты. И притом оно принадлежит не Константину Багрянородному, не Фотию или Льву Диакону, а продолжателям Феофана и Амартола. И что может значить это выражение в сравнении со многими другими указаниями византийцев? Что Русь – народ скифский или тавро-скифский? Можно ли говорить о франках после известных слов Льва Диакона, очевидца Руси Святославовой? Тавро-скифы, которые на своем языке именуют себя Русь. Он же по поводу погребальных обрядов у руссов говорит, что эллинским таинствам научили их философы Анахарсис и Замолксис и причисляет к тому же племени самого Ахиллеса. Ясно, что он считает тавро-скифов или Русь потомками древних скифов понтийских, то есть туземным народом Южной России. Между тем варангов византийцы никогда не называют скифским народом, не называют их и франками. Второе. Из массы арабских свидетельств о руссах норманисты отыскали только одно выражение в свою пользу. В 844 году язычники, именуемые Русью, разграбили Севилью. Но это явная ошибка, как уже давно доказано. И умеренные норманисты не стоят за такое странное свидетельство. Арабские писатели 9 и 10 веков имели до того темные понятия о географии и этнографии Северной Европы, что причисляли ее жителей к известному им ближайшему народу Русь. А Балтийское море считали рукавом, соединяющим Черное море с Западным океаном. И потому слух о нападении каких-то северных народов на Испанию Аль-Катиб или его позднейший списатель отнес к Руси, так как имя ее около того времени сделалось громким вследствие набегов на берега Черного и Каспийского морей. Туземцы Америки до сих пор для нас индийцы, вследствие географической ошибки Колумба. Эта Севильская Русь теряет всякий смысл в ряду многих других арабских известий, указывающих на Русь туземную и славянскую. Третье. Из всех средневековых латинских хроник, упоминающих о Руси, норманисты извлекли в свою пользу два свидетельства – Леутпранда и Пруденция. Леутпранд, епископ Кремонский, замечает о руссах, что это народ, живущий к северу от Константинополя между хазарами и булгарами, что греки по наружному качеству называют их руссами, а мы по положению страны норманами.